И тогда я почувствовал, что ощущаемый мной взгляд глаза — это мой взгляд. То есть я стал тем, что еще недавно было глазом, и наблюдал себя со стороны. Это не было ни странно, ни чуждо, и уж совсем не страшно. Я вспомнил, что наблюдать за собой со стороны у меня вошло в привычку. Многие годы, глядя на себя со стороны, я думал, у меня все в порядке, или нет, недостаточно похож, или похож, но не в той степени, как хотелось бы. А иногда опять же, взглянув на себя со стороны, говорил, я похож, но надо еще постараться. Были и счастливые моменты, когда я был доволен, наконец я добился сходства, какого хотел. Да, я похож, я стал им. Кто он? Мои внимательные читатели, разумеется, поняли, что я заменил слово. Но все же поясню, он — это не что иное, как глаз. Глаз — это человек, которым я хотел бы быть. Сначала я создал не глаз, а его, человека, которым хотел быть. А он, тот, кем я хотел быть, устремил на меня свой безжалостный уничтожающий взгляд. Глаз видел все, что я делаю, осуждал меня, ограничивал мою свободу. Он повис над моей головой и остался там, как проклятое, постоянно светившее мне солнце. Только не подумайте, что я жалуюсь. Я был вполне доволен блестящей перспективой, которую предлагал мне глаз. Наблюдая за собой в геометрическом, абсолютно чистом пространстве, это было приятной стороной дела. Я сразу понял, что создал его сам. Но каким образом я это сделал, я мог лишь смутно догадываться. Некоторые моменты указывали на то, что я создал его из собственного жизненного материала и воспоминаний. В нем, которому я хотел подражать, присутствовали черты любимых литературных героев моего детства. Его движения порой напоминали позы писателей-философов, фотографии которых я видел в зарубежных иллюстрированных журналах. Эти величавые люди позировали перед своими священными жилищами. Там, в библиотеках, за рабочими столами, они развивали глубокие многозначительные мысли. Конечно, я хотел бы быть похожим на них, но до какой степени? В том, из каких именно подробностей своего прошлого я сотворил его в этой метафизической географии, были некоторые противоречия. Трудолюбивый и богатый сосед, объект восхищения моей матери, Паша, проникшись идеями Запада, посвятивший себя спасению страны, учитель, чтоб наказание за дурные поступки, не разговаривал с нами. Мой школьный товарищ, который говорил родителям «вы» и был настолько богат, что каждый день мог менять носки. Умный, удачливый и находчивый герой зарубежных фильмов, тех, что показывали в центре города, их манера держать бокалы, их спокойствие, раскованность и в случае необходимости решительность в общении с женщинами, красивыми женщинами. Знаменитые писатели, философы, ученые, первооткрыватели и изобретатели, истории жизни которых я читал в энциклопедиях и предисловиях к книгам, некоторые военные, герои, спасшие город от оползня. Я создал его из воспоминаний и людей, ставших воспоминаниями. Его взгляд, парящий над моей головой, превратился в мой взгляд. И было во всем этом что-то диковинное, нечто от коллажа, где мне был виден каждый человек отдельно. В этом взгляде я видел сейчас себя и всю свою жизнь. Я доволен, что этот глаз наблюдает за мной. Благодаря ему я слежу за собой, живу с верой, что, подражая ему и тем самым стремясь к нему приблизиться, я стану таким, как он, стану им. Я живу не вместе с надеждой, а ради надежды стать другим, стать им. Нет, пусть не думают читатели, что этот метафизический опыт был неким пробуждением, поучительным событием, был проделан ради желания увидеть истину.